Сирийский рубеж. Глава 1. Май 1984 года. Торск. Калининская область. Прекрасное утро. Не хочется нарушать устоявшуюся идиллию, к которой я привык за время своей недолгой, но счастливой жизни в новом для меня мире. Нежные белые простыни, отдающие ароматом свежих фруктов, не дают мне возможности оторвать голову от постели. «Привет», — произнес я и, приоткрыв глаза, изучающе посмотрел на кудрявую девушку в легком платьице. «Саша, доброе утро. Ты спишь?» — услышал я радостный голос девушки. «Разумеется, не сплю. Всегда не понимал, почему люди задают такой простой, но весьма глупый вопрос. Если вам уже ответили, значит, человек уже точно не спит». В комнате стоял смешанный аромат еды и женских духов с нотками цитрусов. Но ничего не могло меня оторвать от подушки. «Саша, уже утро. Ты сам сказал, чтобы я тебя разбудила в 9:00. Взглянув на часы на запястье, я разглядел положение стрелок на 8:00. Ничего мою ночную знакомую не смутило. «Сашенька, ну, вставай, я уже ухожу», — произнесла девушка и села рядом, начиная меня дразнить прикосновениями. «У меня еще есть час», — ответил я, наотрез отказываясь подниматься. «Забрать у меня законный час сна перед длительной командировкой я никому не позволю». Бархатные пальцы с острыми коготками выписывали незамысловатые фигуры на моей спине. В ушах зазвучал сладкий голос певца французской эстрады, а где-то вдали мерцал экран телевизора. Аромат свежеприготовленной еды смешался с запахом кофе. Похоже, дама включила в доме все, начиная от газовой плиты россиянка и заканчивая телевизором рубин. Если мне не изменяет память, то девчонку зовут Катей. Она по-хозяйски себя повела в моей квартире. Ну и пускай, мне не жалко. «Ой-ой-ой», — воскликнула Екатерина, сорвавшись с места. Девичий визг окончательно меня добил. Теперь о лишнем часе сна не приходится и мечтать. Откинув простынь, я медленно поднялся с кровати и хорошенько потянулся. «Мне пора идти. Когда увидимся в следующий раз?» — спросила красотка, надевая туфли-лодочки в коридоре. Правильным было бы ответить, что никогда. Все же, встретились мы с ней в одном из двух ресторанов Торска. Посидели, поели, потанцевали и не только в заведении. Вечер и ночь провели бурно. «Уезжаю надолго. Вернусь не скоро», — ответил я, выйдя в коридор. Катя с облегчением вздохнула и широко улыбнулась. «Радует, что мы с ней взрослые люди и все понимаем. Удачи тебе», — подмигнула мне кучеряшка и выбежала из квартиры. Я подошел к двери, чтобы закрыть ее, но не успел. Попал в объектив больших окуляров соседки, которая будто поджидала. «Сашка, ну ты когда уже кровать починишь?» — всю ночь скрипела. «Ремонтировал, и вам доброе утро, Элеонора Иосифовна», — улыбнулся я соседке. «Ужасная кровать, спина сильно болит. Саня, три подхода по 100 и не закусывать», — сказал мой сосед, спускавшийся на очередную матчевую встречу в шахматы. Как всегда, в авоське бутылка из-под кефира, черный хлебушек и сало. Завтрак для чемпионов. Я вернулся в квартиру. Пора уже собираться. Дорога к месту командировки очень длинная. 2 часа спустя, я уже шел по стоянке к Ми-8, который должен был доставить меня и группу летчиков на аэродром Чкаловское. Приветливо помахав техникам, бросил взгляд на пустующие места стоянок. 3 дня назад здесь стояло звено новых Ми-28 в специальном пустынном камуфляже. Самые последние модификации, которые выдала нам промышленность, отправляются вместе с нами. Много у меня вопросов к нашим кураторам, но пока ответов они мне не дали. Обещали, кстати, в самолете по пути в Сирию рассказать. Сан Саныч, свеж и весел. Последняя ночь перед командировкой прошла на ура. Радостно поприветствовал меня мой командир эскадрильи, который сегодня повезет меня и группу. «Что ты, скучно?» — сидел, кроссворды разгадывал и крестиком вышивал, — отмахнулся я. «И как, не зашился?» — посмеялся Камеско. «Я бы сказал, не сточился». За спиной послышался сильнейший грохот, да такой, будто в бетон рядом с нами молния ударила. Техники забегали в поисках причины падения створки грузовой кабины соседнего вертолета Ми-8. Между прочим, новой модификации МТВ-3, появившейся гораздо раньше, чем это было в моей прошлой жизни. «Саня, ты меня извини, но я поражаюсь решением командования. Кто додумался отправить с тобой этого Петрова в командировку? Действительно, кто же кроме меня мог подсказать командованию, что Кеша по прозвищу 33 несчастья, тот, к кто нам нужен. За месяц Петрова натаскали штурманом-оператором на Ми-28. С его знаниями в навигации и умением быстро принимать решения в полете, в Сирии будет проще. Только я закончил думать, как прозвучал еще один грохот. Я не знаю, как так вышло. У вас все на соплях держится. Повесил на створку авоську, и она упала, жаловался Кеша, которого техники начали отталкивать подальше от соседнего вертолета. Шокированный Петров шел ко мне, размахивая сеткой с яблоками, грушами и клетчатым термосом. Приготовился к долгой дороге. «Саныч, ну ты же меня знаешь, я никогда ничего не ломаю», — начал оправдываться Кеша. «Конечно, ты не со зла», — покачал я головой. Камеска закатил глаза и пошел проверять борт. До вылета оставалось еще несколько минут. К вертолету подошли еще двое моих коллег, с которыми мы убываем в командировку. Это еще один экипаж Ми-28, который мне поручили отобрать для командировки. Командир вертолета капитан Горин Владимир Николаевич и его штурман-оператор старший лейтенант Зотов Валера. Молодые, перспективные и готовые выполнить любую задачу. «Сан Саныч, добрый день, готовы к вылету?» Поздоровался Горин со мной, а затем и с Кешей. С Петровым они однокашники, так что взаимопонимание у них нормальное. Горин поправил светлые волосы, растрепавшиеся на ветру, и полез в грузовую кабину. Зотов, наоборот, выглядел более зажатым и сильно волновался, когда здоровался со мной. «Я готов, полностью готов, ко всему готов», — сказал Валера, вытягиваясь передо мной в струнку. «Зотов, спокойно, волноваться будешь в роддоме. Кстати, как супруга?» — спросил я. «Нормально, переживает за меня. Пора грузиться и лететь». Через 15 минут вертолет поднялся в воздух и взял курс на Чкаловскую. Прошло почти 2 часа, прежде чем мы зашли на посадку и зарулили на перрон придворного аэродрома. Я спустился по стремянке и осмотрелся по сторонам. Прохладный весенний воздух Подмосковья обдал лицо. Аэродром был окутан самой настоящей серостью. Тяжелые облака растянулись по небу. С правого края полосы взревели двигатели, и в небо медленно, но неотвратимо поднялся огромный Ил-76. За ним уже выруливал следующий. Взлеты шли один за другим, словно кто-то невидимый загонял этих гигантов в серое небо. Чуть дальше, на стоянке, я увидел, как техники суетились вокруг Ан-22. В его раскрытой утробе уже стоял Ми-28 в пустынном камуфляже. Инженерный состав и их коллеги из конструкторского бюро Миля проверяли крепления, переговаривались короткими командами, загоняя внутрь еще один вертолет. «И это все в Сирию, не мало ли?» – спросил Кеша. Только я собирался ответить, как за спиной послышались приближающиеся шаги. Улыбающийся Виталий Казанов в сопровождении еще 4 людей шел в нашем направлении. А дед Иванович был в песочную форму и эксперименталку, а вот куртке отдал предпочтение Шевретовой. Слегка расстегнув молнию на куртке, сотрудник КГБ внимательно всех осмотрел, не прекращая улыбаться. «Уверен, что Виталий Иванович изучил личное дело каждого из нас. Не сомневаюсь, что ему известно даже то, чего мы сами о себе не знаем. Иннокентий Джанридович, вы видите только верхнюю часть айсберга. Советский Союз только начал поставки в Сирию», — сказал Казанов в ответ на возмущение Петрова. Кеша кивнул, а Виталик поздоровался с ним за руку. Казанов представился всем нам и также поприветствовал каждого лично. «Итак, товарищи, дорога длинная, а работа сложная. Главное, что вы должны запомнить, будьте очень внимательны. Каждый из вас был в Афганистане, но здесь война иного рода», — произнес Виталик. «В Сирии нет войны, товарищ Казанов», — поправил его Валера Зотов. Наш куратор снисходительно улыбнулся. «Конечно же, нет войны. И мы там именно для того, чтобы ее не допустить. Все остальное расскажу на месте. Здесь слишком много ушей. Кстати, вот ваши коллеги», — показал Казанов на пришедших с ним ребят. Это были летчик-испытатель Занин Василий и его штурман Лагайка Алексей из конструкторского бюро Миля, а также 2 специалиста из испытательного центра ВВС во Владимирске, майоры Зелин Ваня и Керимов Шамиль. Если быть еще более точным, то они служат в одном из испытательных управлений, отвечающих за армейскую авиацию. По итогу, у нас полноценное звено Ми-28, и этим подразделением руководить придется мне. Я поднял воротник кожаной куртки и направился к нашему борту. Ил-76 стоял с раскрытой грузовой рампой, словно готовый проглотить очередную порцию груза и людей. Внутри уже громоздились огромные ящики, укутанные в брезент. Возле рампы переговаривались офицеры, солдаты поднимались внутрь, устраиваясь на складных сиденьях вдоль бортов. Я шагнул внутрь самолета, почувствовав, как запах авиационного керосина смешался с сыростью и металлом. Вскоре рампу поднимут, и мы уйдем в небо, оставляя Чкаловскую позади. Погрузка закончилась, и рампа медленно начала подниматься. Вслед за ней стали закрываться и створки, похожие на лепестки. Шум стоял невообразимый, начало немного закладывать уши. Кто-то даже принялся ковыряться в органах слуха и продуваться, зажимая нос и выдыхая с закрытым ртом. Никогда не понимал этого способа снять заложенность. Глотай почаще, и все будет хорошо. После запуска и руления, самолет начал руление на предварительный старт. Первый раз в таком самолете. Обычно на более комфортабельных летал, крикнул мне в ухо сидящий слева испытатель Занин, делая аккуратный пробор на голове. Вы как попали к нам? Все очень просто. Гражданин Евич был нашим ведущим летчиком. После его побега на КБ обрушились с критикой. Это я еще преуменьшил. Так что беремся за любую работу, чтобы отмыться, похлопал Занин меня по плечу. Я посмотрел на Казанова, сидящего через двоих людей от меня. Предположил, что нашего с Заниным разговора он не слышит. Вась, тебе что-нибудь говорил наш куратор? Вообще, да. Сказал, чтобы я как можно лучше слагайко представил Ми-28. Похоже, что сирийцы заинтересовались в их покупке. В эти годы ближайшим противником для Сирии, как и в будущем, уже был Израиль. В техническом оснащении они были впереди всех на Ближнем Востоке. Вполне возможно, что свои вертолеты израильтяне тоже могут использовать в конфликте с Сирией. И не только их. В эти годы израильтяне уже вовсю использовали беспилотники, а среди самолетов у них были F-15, F-16 и Е-2 Хакай. За размышлениями я не заметил момент, как Ил-76 занял исполнительный старт на полосе. Прошло 2 минуты, и самолет начал разбег. Меня слегка повело против направления движения, а пара человек и вовсе чуть не шмякнулись головой об пол. Несколько секунд, и мы оторвались от полосы, начиная медленно набирать высоту. Посмотрев в иллюминатор за спиной, я проводил взглядом родные пейзажи густых лесов, скрывшихся в серой дымке облаков. Помимо нашей группы, в самолете летело еще много человек. Основная масса – инженерно-технический состав, который будет обслуживать технику в Сирии, в том числе и наши вертолеты. Была еще одна группа, которая держалась отдельно от всех. Пару раз к ним подходил Виталик и что-то говорил самому здоровому из них. Все мои товарищи погрузились в сон. Похоже, есть возможность сразу поговорить с Казановым. Не спите? Сам подошел ко мне Виталий. Нет, не желаете поговорить? Уточнил я. Виталий кивнул и сел рядом со мной. Рассказ об общей обстановке был весьма поучительным. Подписанный договор о дружбе и сотрудничестве СССР и Сирии предусматривал вопросы строительства сирийских вооруженных сил и принципы укомплектования их советскими военными советниками. Но также в нем был порядок организации двух наших баз в этой стране. Речь шла о Тартусе, пункте обслуживания кораблей ВМФ в Средиземном море, и о базе в Латаки. Не думал, что придется вернуться в Сирию в моей второй жизни. Из разговора с Виталиком я сделал еще вывод. Ливанской войны в 1982 году не случилось. Однако, меньше разногласий на Ближнем Востоке и напряжения в долине Бика не стало. Эта местность очень важна, как для Ливана, так и для Израиля. Сирии тоже не все равно, чьи войска будут в долине, объяснил Виталий. Бика – один из важнейших сельскохозяйственных районов Ближнего Востока. Голанские высоты уже под контролем Израиля. Им ничего не мешает идти дальше. Кроме группировки армии Сирии в южной части Ливана, как раз в долине Бика. Поэтому сейчас идет поиск решения этой ситуации. Точнее, как бы лучше спровоцировать войну. Тут американцы и задействовали BlackRock, ответил Виталий, отклоняясь назад. Я услышал от Казанова достаточно. По итогу, наша группа в Сирии официально оказывает советническую помощь. Плюс, будет выполнять частные задачи конторы. Ну, я на отдых в Средиземном море и не рассчитывал. В 17:00 по московскому времени, наш Илюша коснулся колесами бетонной полосы в Сирии. В иллюминаторе мне места показались очень знакомыми. Одна только проблема, мы не в Дамаске и не в Латаки. Добро пожаловать на базу ЭТС, объявил Казанов, двигаясь по направлению к грузовой рампе. Створки начали открываться, и меня обдало горячим воздухом. Предусмотрительно я снял кожаную куртку, чтобы окончательно не запариться. За бортом самолета 35 градусов не меньше. Яркий свет ослеплял, пока я подходил к рампе. Ступив на нее, тут же ощутил, как густой, горячий воздух ударил в лицо. Жар здесь была плотной, удушающей, будто кто-то прижимал раскаленный металл к коже. В воздухе витал запах раскаленного бетона, авиационного керосина и пыли, которая клубилась от любого движения. Я спустился на бетон, чувствуя, как футболка мгновенно становится липкой от пота. Оглянулся по сторонам. Очень много наших самолетов, Су-22, МиГ-23 и МиГ-25. Некоторые уже переоделись в сирийские цвета. На хвостах красовались их красно-бело-черные опознавательные знаки с двумя звездами. В моем прошлом мы звали эту базу Тифр. В Сирии этот аэродром один из самых больших. Вдоль всей стоянки большое количество ангаров, и в одном из которых, как мне показалось, я увидел нос очень интересного самолета. Засмотрелись, Александр, подошел ко мне Виталий, утирая лоб от пота. Вы же не только новейшие вертолеты сюда притащите, если начнется война, МиГ-23 и МиГ-25 могут уступить в бою с F-15 и F-16, а я знаю летчика, который на МиГ-21 не боялся их. К сожалению, он сейчас занят другим делом. Не поверю, чтобы вы и не смогли такого специалиста сюда притащить, удивился я. Я ж вам говорю, у него сейчас более важная работа. Ну, вы готовьтесь и садитесь в автобус. Поедем размещаться в Дамаск. Столица – это отлично. В эти годы гражданская война в Сирии еще не началась. Значит, в Дамаске все чисто и красиво. По аэродрому сновали техники, укладывая боезапасы и готовя машины к вылету. Где-то глухо тарахтел дизельный генератор, давая электричество в построенные модули рядом со стоянкой наших самолетов. Афганские домики нашли свое применение и здесь. Я провел языком по пересохшим губам, отпив немного из фляжки, я положил ее обратно в сумку. Где-то вдали, за раскаленными ангарами, мерцало марево. Сирийское солнце не знало жалости. Казанов указал мне на подъехавший автобус, а сам направился к кортежу из нескольких внедорожников. «Сан Саныч, давай в следующий раз на север поедем». «Надоело жара», — возмущался Кеша, шедший рядом со мной. «Там тебе будет холодно, зато не надо привыкать. В Афганистане и похуже было». «Да, только здесь бани ни одной не вижу». «А у них тут как с этим, ну ты понял», — начал уточнять Кеша. Шедший сзади Володя Горин решил тоже поучаствовать в беседе. «Кеша, ты ж только что из Союза. Надо было с девушкой последнюю ночь провести более плодотворно. Вова, ты не о том думаешь», — поправил я Горина. И оказался прав. Конечно же, наш Кеша думал в эту минуту только о еде, вкусной и питательной. Заняв места в автобусе, мы начали движение колонны из 8 транспортных средств. Впереди ехал бронетранспортер с поднятым флагом Сирии. За ним 3 внедорожника японского и британского производства. И только потом ехал наш автобус. Правда, недолго. Перед самым КПП нас остановили и заставили всех выйти. Сирийские солдаты, вошедшие в салон, были уж слишком нервными. «Что случилось?» – спросил я у одного из офицеров. «Проверка идет», – на ломаном русском ответил он и продолжил повторять эту фразу несколько раз. «За нами уже образовалась пробка, а следовавший транспорт впереди ждал нас за воротами КПП. Пока сирийцы проверяли автобус, появился Казанов. Он подошел к офицеру и заговорил с ним на арабском. Я подметил, что половину слов могу разобрать. Не забыл знания из будущего. Пропускайте. В чем проблема? Мы здесь по договору, подписанному с президентом Асадом», — говорил Виталик. «Мы проведем проверку, и вы поедете». Только он это сказал, как все солдаты вышли из автобуса и пригласили всех войти. Виталик внимательно смотрел по сторонам, хмурясь с каждой секундой все больше, и мне было совсем не по себе от его задумчивого взгляда. Наконец, мы заняли места в автобусе и выехали за пределы базы. Пустынный и холмистый пейзаж провинции Хомс напоминал Афганистан. Не хватает только величественных гор. С каждой секундой, пока мы удалялись от КПП, меня не покидало тревожное чувство. Вот же сирийцы. А ведь другие машины не проверяли, возмутился Кеша. И это было абсолютной правдой. Чья сумка на моем сиденье? Произнес Лагайка, и это стало последней каплей. Нехорошее предчувствие не давало мне покоя. Останови автобус, крикнул я водителю. Транспорт резко повело, а следовавшие сзади машины чуть было не собрались в гармошку. Весь летный состав смотрел на меня с удивлением и непониманием. «Саныч, приспичило, я бы тоже сходил», — начал говорить Кеша. «Все выходим, быстро». Начал я выгонять парней на улицу, но не сразу большая часть вкурила, что происходит. Пришлось сказать еще раз и погрубее. Тут уже все поняли. Я вышел последним и направился в сторону машины Виталика. Нам нельзя тормозить. Ты чего устроил, Клюковкин? Спросил Казанов. Только я собирался ему ответить, как за спиной буквально разорвало воздух. Меня будто кто-то толкнул в спину, и я налетел на Казанова. Затылок обдало жаром, а уши слегка заложило. Я обернулся. Автобус погрузился в огромный огненный шар, горя ярким пламенем и издавая черный дым. Глава 2. Ветер продолжал поднимать пыль с бетонной дороги, пока я задумчиво смотрел в сторону КПП авиабазы АТС. Солнце пекло голову так, что через кепку ощущался жар. Пока пожарные тушили автобус, а мои коллеги отходили от горячего сирийского гостеприимства, за забором авиабазы было шумно. Слышалась стрельба, гул двигателей машины и громкие крики. Долго это не продолжалось и вскоре все стихло. «Блин, а у меня там консервы были. Килька в томатном соусе», – расстроенно проговорил Кеша, который стоял рядом со мной и смотрел на тлеющий автобус. «Радуйся, что нас в соус не превратили», – ответил я, поворачиваясь к Иннокентию. «Это ж надо так было придумать, взорвать нас. Была бы воля этих террористов, они бы нас не только взорвали». Автобус уже потушили, но дым все еще стелился над обгоревшим остовом, цепляясь за покореженный металл. В воздухе стоял удушливый запах гари, смешанный с чем-то сладковатым, тошнотворным. Асфальт под ногами был влажным от воды, которой только что залили пламя, но сквозь темные лужи пробивалась зола и копоть. Я смотрел на обугленные рамы, где еще недавно были окна. Теперь от них остались только рваные кромки, словно остекление просто вырвало наружу. Изнутри тянуло жаром, и сквозь дым угадывались искореженные сиденья. «Саныч, чё-то мне уже здесь не нравится», — прицокнул мой однополчанин Владимир Горин. «Может, это не бомба?» — спросил у него Валера Зотов, который перекидывал с руки в руку найденный в песке камень. «Ну не электропроводка же», — помотал головой Занин, присев на корточки рядом с разбитым летным шлемом, который смогли найти в обломках. «Это попытка нас убить. Не стройте догадок. Заложили бомбу к нам целенаправленно. Знали, что нас повезут в автобусе, и все организовали», — сделал я вывод из произошедшего. «Ну кто? Советский Союз, друг всему арабскому миру. Кто на Ближнем Востоке может против нас совершать теракты?» — удивился Занин. «Мы много кому не нравимся, особенно за деньги американских налогоплательщиков и в интересах США», — ответил я. Коллеги продолжили негромко обсуждать произошедшее, переговариваясь вполголоса, но я уже не слушал. Казалось, что огонь до сих пор пульсирует на месте взрыва, оставляя в воздухе привкус гари и сгоревшей резины. Виталий Казанов задумчиво ходил рядом с внедорожником позади нас, поглядывая в сторону базы. Он явно ждал, когда приедет кто-нибудь из его сирийских коллег. Встретившись со мной взглядом, он направился ко мне. «Надо поговорить, Саша», — отвел он меня в сторону, что не очень-то и понравилось моим коллегам. «Почему не хочешь говорить при всех?» — спросил я, отойдя на несколько шагов от Иннокентия. «Есть вещи, которые им не нужно знать». Я посмотрел на обугленный корпус автобуса и на товарищей. С мыслью Казанова соглашаться и не думал. «После нашей недолгой поездки в автобусе, молчанке конец. Как вы предлагаете им работать, если они не понимают происходящего? Но и про BlackRock им не нужно знать. Абсурд. Вот я вижу, что этой частной военной компании все про нас известно. Вижу, что в первые же минуты прибытия группы советских летчиков в Сирии их чуть было не отправили обратно. Только в цинке. Что можете сказать по существу заданных вам вопросов? Вы не в том положении, чтобы мне что-то говорить, товарищ Клюковкин», — спокойно ответил Казанов. «Да ну серьезно, если нас убьют, других летчиков сюда привезете?» — спросил я. «Нет, просто сделаю выводы из сложившейся обстановки», — все так же безэмоционально произнес Казанов. «Конечно, у людей его рода деятельности не может быть всплесков эмоций, только холодный расчет». Я развернулся, чтобы уйти, но Виталий меня остановил. «Не стройте гипотез, Саша. Я говорил вам и вашим коллегам, что в Сирии нужно будет быть осторожными. Думаю, что взрыв – лучшие тому доказательства. Здесь у нас много друзей, но врагов не меньше. Мы это учтем. Как и то, что верить в Сирии некому. Или есть?» – спросил я. «Верить по жизни вообще никому нельзя. Но мне можно», – улыбнулся Казанов. «К нам подъехала машина с представителем Управления политической безопасности Сирии. Он вернулся, чтобы объяснить происходящую на территории авиабазы стрельбу. Это были действия по поимке подозреваемого». По словам сирийского коллеги Казанова, Предположительно, один из солдат сделал закладку в автобусе. Только мы появились, как один из рядовых начал стрелять. Ранил офицера и двоих солдат. Живым взять не вышло, объяснял представитель сирийских силовых структур нашему Казанову, стоящему недалеко от меня. Арабский язык был мне знаком, так что большую часть фраз я спокойно мог понять. Это не лучшее начало совместной работы, Рустум, спокойно ответил Виталик и направился к одной из машин. Александр, рассаживайте людей по машинам, а сами ко мне. Поговорим в дороге. Путь в Дамаск был неблизким. За разговором с Казановым, я не особо смотрел в окно на проносящиеся мимо небольшие поселения в провинции Хомс. Завтра вы должны будете прибыть в так называемый Белый дом. Это здание аппарата главного военного советника в Сирии. Познакомитесь со старшим военным советником при командующем ВВС и ПВО. Получите от него задачу и начинайте работать, объяснил Виталий, поправляя солнцезащитные очки. Звучит так, будто наши с вами дороги расходятся, ответил я. И как мне кажется, что вы этому факту не расстроились, посмеялся Виталий. Мы еще увидимся, но пока каждый будет делать свою работу. Мне придется разобраться и со взрывом, и с другими делами. Ваша работа – летать и учить этому сирийцев. Коротко и ясно, ответил я. До самого въезда в Дамаск мы не сказали другу ни слова. Только мы въехали в столицу, как на меня тут же нахлынули воспоминания из прошлой жизни. Тогда в Дамаске все было не так, чувствовалось, что идет война в стране. Были разрушены часть домов, а людей на улицах не очень много. Сейчас все по-другому. Глядя в окно машины, я видел, как город жил бурной жизнью. На дорогах царил знакомый мне хаос. Потрепанные и новенькие иномарки и ржавые грузовики неслись без видимых правил, а мотороллеры юрко лавировали между рядами машин. Везде звучат пронзительные и длительные сигналы. Узкие улицы Дамаска тянулись лабиринтом старых домов с балконами, увешанными коврами и бельем. Между ними теснились лавки и кофейни. Через открытое окно внедорожника я чувствовал, как от этих заведений тянется густой аромат кардамона и жареного мяса. Сразу бросается в глаза, что балконы практически подходят вплотную друг к другу. Наверняка, чтобы хозяйки могли друг с другом пообщаться, не покидая собственных домов. По улицам неспешно шли женщины как в традиционных, так и в современных одеждах. Но мужчин все же больше. Все деловито ходят, ведя неспешные разговоры. Мимо проплывали мечети с ажурными минаретами, сверкающими в лучах полуденного солнца. Белые современные здания соседствовали с обветшавшими постройками колониальной эпохи. Жара наваливалась тяжелым одеялом. Сквозь приоткрытое окно врывался горячий воздух. Пот выступал на спине, и даже в тени салона было душно. «Впечатляет?» – спросил у меня Виталик, когда мы выехали на проспект, где между проезжими частями росли большие пальмы. «Не говорит же ему, что я уже здесь был. Не Советский Союз. Все в новинку. Древний город, пытающийся жить современной жизнью», – сделал умозаключение Виталий. «Вот и ваше жилье». Вскоре впереди показалось нужное здание – 12-этажный синий дом. Его серо-голубой фасад выделялся на фоне окружающих строений строгими линиями и мрачной монолитностью. Именно здесь располагались советские военные советники. У ворот дежурил наряд. КПП охраняли сирийские солдаты в зеленой форме с коричневыми ремнями и наши в выцветших хлопчатобумажных кителях. Сириец лениво курил, перебрасываясь словами с товарищем, но, завидев машину, вытянулся и махнул рукой, дав команду проезжать. Во дворе была размеренная жизнь. Женщины неспешно прогуливались, переговариваясь между собой. Советские дети носились по пыльному двору, гоняя мяч. Здесь, за высоким забором, царил странный покой, словно напряженности за его пределами не существовало. «Кусочек родины», — сказал Виталий, когда мы остановились рядом с домом. 12-этажный жилой комплекс возвышался над нами, будто каменный замок. Пройдя несколько шагов, я чуть было не наступил на какое-то существо. Приглядевшись, увидел, как под ногой пробежала полосатая ящерица. «Саныч, вон еще одна!» — воскликнул Кеша, устремившийся за чешуйчатой живностью. «Моего товарища пришлось остановить. Иннокентий, я понимаю, что первые 40 лет у жизни мужчины самые сложные, но пожалей ящерицу. Ой, все, да все будет с этой ящерицей нормально», — махнул Кеша. «Уверен, Петров уже настроен ее когда-нибудь поймать». Недалеко от дома протекала речка. Правда, ей стоит добавить имя Вонючка. А вот для купания рядом с местом проживания советских советников и специалистов имелся открытый бассейн, заполненный наполовину. В нем купались дети. «Вот это жизнь, и в школу ходить не надо», — сказал Валера Зотов, но Казанов поспешил его поправить. «Дети посещают посольскую школу, а также начальные классы, которые располагаются здесь на первом этаже. Для советских граждан в Сирии все условия созданы. Оказалось, что здесь же есть и небольшой кинозал в подвальном помещении дома, а квартиры для проживания и вовсе были шикарными. Встретивший нас представитель аппарата советника показал нам места для проживания. Так как все мы были не семейными, то и поселили нас по два человека в квартире. Естественно, что со мной жил Кеша. Вещей у нас после взрыва осталось не так уж и много, но для начала хватит. Тем более, что нам сразу выдали форму сирийской армии. Конспирацию здесь стараются соблюдать. На лестничной площадке сразу же познакомились с другими военными специалистами, прибывшими всей семьей для работы в Сирию. Тут же сосед нам предложил отметить сегодняшний приезд. «Кстати, а почему вы не на службе? Вроде бы еще 17:00 нет», — поинтересовался Кеша, расспрашивая у соседа о местном распорядке. «Дружище, тут все говорят так, спасибо партии родной за двухгодичный выходной. Рабочий день в 14:00 заканчивается. Только тем не повезло, кто в аппарате служит. Главный военный советник у нас суровый. Порядок навел, когда приехал сюда 3 года назад. Первое впечатление — здесь не Афган. Все мирно, спокойно и кое-где даже весело. Главное, чтобы так это все и оставалось». С Казановым мы попрощались через некоторое время. Он со своей группой уехал в неизвестном направлении. Утром нас рядом с домом уже ждали 2 микроавтобуса РАФ, чтобы отвезти нас в Белый дом, штаб главного военного советника. Он представлял из себя особняк из белого камня в центре Дамаска. Рядом с ним была гора Касьюн, а путь к штабу пролегал по широкой улице, разделенной лужайками, пальмами и цветами. Войдя в штаб, моих коллег отправили в небольшой зал для совещаний. Там уже сидели несколько человек в ожидании прихода старшего советника. Причем они уже давно здесь ждут. Меня же дежурный офицер повел в кабинет к старшему советнику командующего ВВС и ПВО. По коридорам Белого дома перемещалось достаточно много людей. Большинство в гражданской одежде, но были и те, кто носил советскую военную форму. «Много народу служит здесь?» – спросил я, когда мы шли по коридору 2-го этажа. «Хватает. С каждым месяцем все больше и больше прибывает. Я 10 минут назад отвел к вашему авиационному советнику одного специалиста. Заносчивый. Кто же такой? Не знаю. Вроде вообще не военный, но летчик. Знать бы еще, кто это такой». Подойдя к двери кабинета старшего советника командующего ВВС и ПВО, дежурный постучался и спросил разрешения войти. «Майор Клюковкин прибыл. Заводить?» – спросил он и показал мне войти. В кабинете был сам старший советник командующего и еще один человек в гражданской одежде. Как только дежурный закрыл дверь, я начал представляться. Казанов мне сказал, что старшим советником по ВВС и ПВО является генерал-майор Борисов Иван Васильевич. «Товарищ генерал, майор Клюковкин прибыл для выполнения». «Знаю, майор, для чего вы прибыли», – остановил меня Борисов, выйдя из-за стола. В углу работал телевизор, из которого диктор местных новостей рассказывал о положении дел в Южном Ливане. Там как раз находилась группировка сирийских войск. «Перемещение армии Израиля становится очевидным», – говорил диктор, комментируя слова одного из сирийских генералов. Иван Васильевич, сняв очки, начал массировать переносицу. «Слышал, что вчера вы почувствовали местное гостеприимство в полном объеме», – уточнил Борисов, подойдя ко мне ближе. Сидевший на диване человек в гражданской одежде не сводил с меня глаз. В легкой рубашке, обтягивающей его мощные бицепсы, он выглядел как настоящий плейбой. Какой-то он нетипичный летчик, чересчур плечистый, накачанный с белоснежной улыбкой. «Так точно, товарищ генерал, но все живы и здоровы. И чтобы так и было, Клюковкин», — погрозил мне пальцем Борисов, а затем пожал руку. «Садись». Генерал медленно пошел за стол, показав на диван. Я сел и пожал руку коллеге. «Саша», — представился я. «Олег, откуда прибыл?» — спросил качок. «Торск. Исследователь, значит. Ну это хорошо. С нами, испытателями, будешь на одном языке говорить», — улыбнулся белоснежной улыбкой Олег. Борисов прокашлялся и сел за стол. «Вот эти ваши испытания у меня в печенках. Здесь не полигон, а передовая нашего противостояния с американцами. А вы еще сюда притащили новые миги и сушки. И вы, Клюковкин, новые вертолеты привезли. Если бы не Лубянка, не были бы здесь», — проворчал старший советник Борисов. Олег молча кивнул и подмигнул мне. «Не перемигивайся. Ладно, теперь с тобой, Клюковкин. Этого бездельника я уже опросил. Теперь ты», — вновь прокашлялся Иван Васильевич, отпил из кружки чая и впился в меня суровым взглядом. «Вот и пойми генерала, чего он так смотрит. Невольно подумал, что у меня лицо грязное. Медали за боевые заслуги и за отвагу, три ордена Красной Звезды и орден Красного Знамени. Ты сюда за героем приехал, Клюковкин?» — спросил Борисов. Олег уважительно на меня посмотрел. Видно, что он не ожидал такого послужного списка у меня. «Нет, у меня задание Родины, у твоего коллеги тоже. Но я его жадность к орденам знаю», — грозно посмотрел Борисов на Олега. «Я согласен на медаль, если что», — произнес Олег. Генерал зашелся в громком кашле, который не сразу у него получилось остановить. «Выбирает еще. Ладно, соколики, сейчас я вам вкратце все и расскажу. Только не здесь. Пошли к вашим друзьям». Вместе с Борисовым я и Олег вышли из кабинета и направились в зал, где были остальные летчики. Олег мне шепнул, что он работает в КБ Сухого. Здесь ему поручено провести мероприятие по испытанию нового самолета в условиях, максимально приближенных к боевым. Он уже рассказал, что основными противниками будут израильские F-16 и F-15. Также в его группе есть представители Липецкого центра, которые летают на МиГ-29. Параллель с моей группой прослеживается очень явно. Войдя в класс, первый увидевший Борисова подал команду. Генерал приказал всем сесть и вышел к трибуне. Когда я и Олег заняли места за столами, Иван Васильевич начал рассказ. «Итак, обстановка в Сирии сложная. За спиной старшего советника была большая карта, к которой он и подошел. Взяв указку, он начал обозначать основные места дислокации сирийских ВВС. ЭТС будет основной базой для ваших людей, печка. Ближе вас двигать опасно», — объяснил генерал Олегу, — «где они будут базироваться. Обучение сирийцев будет там же», — уточнил печка. «Да», — генерал объяснил, — что в подготовке сирийских летчиков основной упор нужно сделать на повышение уровня взаимодействия с другими видами и родами войск. Также уделить больше внимания повышению уровня воздушной и огневой выучки. Сирийцы неплохо себя показали во время воздушных боев 10 лет назад, но тогда и самолеты были другие, а про армейскую авиацию и говорить не стоит. Генерал дал еще несколько указаний, а потом поднял меня. «Ваши предложения, Клюковкин, их, кстати, нужно будет утвердить на нашем общем с сирийцами собрании. Два раза в год такие проводим. Предлагаю разделить всю подготовку на три этапа: летный, огневой, тактический. Сделать упор на полеты на предельно малой высоте, чтобы наши товарищи из Сирии были готовы к уходам от ракет ПЗРК». Генерал молча кивнул, показывая, что не против моих предложений. В этот момент дверь в класс открылась, и вошел еще один человек, одетый в сирийскую форму. «Сидите, не вставайте», — махнул он рукой, когда Борисов подал команду нам встать. «Кто меня не знает, главный военный советник в Сирии генерал-полковник Яковлев Егор Гаврилович. Всех рад приветствовать, но пришел к вам не с самыми хорошими новостями». Борисов отошел в сторону от карты, уступив место главному советнику. Егор Гаврилович подошел и указал на южную границу соседнего государства, ту, что пролегает между Ливаном и Израилем. «По данным разведки, в ближайшее время ЦАХАЛ начнет операцию против палестинцев в южных районах Ливана. Израильское правительство, пользуясь поддержкой США, выдвинуло несколько требований, в том числе и к Сирии. Асаду не нужно вмешиваться в конфликт, и тогда войны между Сирией и Израилем не будет. Плюс к этому, вывести войска». Возникла пауза, пока главный военный советник окидывал взглядом всех собравшихся. Президент Асад ответил отказом. Из Москвы поступил приказ, в случае открытой агрессии со стороны Израиля, выступить на стороне Сирии. Так что, товарищи летчики, будьте готовы, войны не избежать. Глава 3. Главный военный советник выдерживал паузу после произнесенной им речи. Я посмотрел на лица коллег, которые буквально задержали дыхание. Все были шокированы. Глаза у всех бегали из стороны в сторону. Кто-то не смог удержать челюсти и сидел с открытым ртом. Более-менее держался Олег Печка. Он лишь скрестил руки на груди и отклонился назад, уставившись задумчиво в стол. Ну и, само собой, Кеша. Мой друг внимательно разглядывал зеленую банкноту номиналом 5 сирийских фунтов. Вчера нам выдали денежное довольствие. Кешу деньги заинтересовали только сегодня. Понимаю, что новость не самая хорошая. Однако передо мной сидят офицеры, которым не нужно объяснять, «Что такое приказ, верно?» – спокойно спросил генерал-полковник Яковлев. Тут же занервничали представители конструкторских бюро. «По правде говоря, они то гражданские. Нужно веское основание, чтобы им выполнять боевые задачи, или собственное решение на такие действия. Раз все молчат, значит, я правильно все понял. В течение ближайшего времени вам нужно ознакомиться с положением дел на местах и дать мне рекомендации. Затем я выйду с предложениями к военному руководству Сирии». Старший советник командующего ВВС и ПВО прокашлялся, снял очки и подошел ближе к Яковлеву. «Егор Гаврилович, вы же знаете, что армия Сирии не готова». «Знаю. Вот и займемся ее подготовкой, каждый по своему направлению», ответил ему генерал-полковник и подошел к карте. Главный военный советник взял указку. Советники в сухопутных войсках уже неделю как на полигонах. ПВО трудится вовсю в долине Бика. Два советских зенитно-ракетных полка сформированы и несут боевое дежурство, указывал места дислокации наших подразделений. Но в речи Яковлева чувствуется сомнение. Оно и понятно. Опытный военачальник понимает всю сложность ситуации, а вот в летной составляющей ситуация мне непонятна. Новые самолеты поставлены, летчики обучение в Союзе прошли. Генерал-майор и ваш коллега Мохаммед Шахада говорит, что они готовы к отражению нападения. Может, прибывшие специалисты мне скажут, в чем дело, обратился генерал-полковник к нам. Олег Печко поднял руку и встал, чтобы ответить на вопрос Яковлева. Товарищ генерал, все очень просто. Мы уже докладывали вам с Иваном Васильевичем о главной проблеме. Она лежит на поверхности. Несвоевременность и опоздание – наша извечная болезнь, Егор Гаврилович. Мы, а точнее, сирийские ВВС, отстают в техническом отношении от Израиля и меньше по численности. Местные МиГ-21 уже устарели. МиГ-23 и МиГ-25 в достаточном количестве, но без должного наведения и прикрытия они обречены на большие потери. Так что завоевание Израилем господства в воздухе неизбежно. Борисов говорит все правильно. Насколько я помню, именно проблема с наведением и выдачей целеуказаний авиации были основной проблемой Сирии в борьбе за небо с Израилем. Без самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, станции радиоэлектронного противодействия любые варианты ведения боя относились к категории повышенного риска. Вслепую за пределами своего радиолокационного поля, без наличия данных о воздушном противнике в реальном времени, никаким мастерством и мужеством ситуацию не исправишь. Но одна идея мне в голову пришла. Товарищ генерал-полковник, проблему с радиоэлектронной борьбой мы можем решить, предложил я, поднимаясь на ноги. Олег с удивлением на меня посмотрел. Слушаю, ответил Яковлев. Большие самолеты постановки помех, такие как Ан-12 и Ту-16, которые есть в Союзе, мы прислать не можем. Слишком заметно и большой риск. А что если использовать для постановки помех вертолеты Ми-8? В Торске уже давно проходили опробование несколько Ми-8 МТП-1 с новыми станциями постановки помех, именуемых Оберег-В. В прошлой жизни я таких и не помню. Возможно, в этом мире некоторые разработки получили свет вместо того, чтобы быть забытыми. Это уже что-то, товарищ генерал. Вертолеты могут прикрывать и действия нашей спецгруппы, добавил Олег. У вертолетчиков тоже спецгруппа. По своему направлению, идею с вертолетами РЭП я поддерживаю. Осталось только определить, кто будет на них летать. Главный военный советник пробыл в кабинете еще несколько минут и направился к себе. Борисов остался с нами поговорить. Теперь к главному. Никаких агрессивных действий против израильских военных истребителей, это касается в первую очередь. А то начнете сейчас в воздухе решать с соседями, у кого яйца больше. Мы и так знаем, что у нас, улыбнулся Олег, шепнув мне на ухо. Тебя это особо касается, Печка. Ваши планы испытаний не должны подразумевать уничтожение F-16 и F-15, продолжил ворчать генерал Борисов. Так мы потери Израиля насчет Сирии запишем. Мне не жалко, произнес один из коллег Печки. Я тебе дам потери. Волнение нашего генерала понятно. Израиль ищет любой предлог, чтобы начать операцию. И будет это уничтоженный израильский самолет, который сбросил бомбы по ошибке, или сломанный ноготь военнослужащего ЦАХЛ по вине сирийца, неважно. Возмущение и угрозы будут одинаковые. Итак, Клюковкин и его команда едут со мной. Печка, ВТС, для вас уже готовы хабирки, объявил Борисов. Так на местном жаргоне назывались помещения в частях, где работали советские специалисты, то есть наш рабочий кабинет. В отличие от Олега, Мне и товарищам предстояло работать на западной окраине столицы, а именно на авиабазе Эль-Мизза. Выйдя из здания аппарата главного советника, генерал Борисов дал мне указание сесть в его машину. Остальные заняли места в микроавтобусе РАФ и направились вслед за нами. Генерал, сидящий на переднем сиденье, заговорил не сразу. «Думаю, что фамилия Ремаков вам знакома, Александр», — сказал Борисов, открывая окно и впуская в душный салон машины немного свежего воздуха. «Да, мы с Максимом Евгеньевичем работали уже», — ответил я, вспоминая начальника Казанова. «Он мне сказал, что вы весьма умны и проницательны, и можете проанализировать возможные действия Израиля. Вам есть что сказать? Во мне пророка увидели? Мне казалось, что я хорошо умею скрывать, кто я есть на самом деле. Но раз меня спрашивают, стоит поделиться соображениями. Думаю, что израильтяне сделают ставку на завоевание им господства в воздухе. Без этого боестолкновения затянутся надолго, а это для Израиля невыгодно. Ресурсов не так уж и много у этой страны. Ты прав, не повезло евреям. Водил их Моисей по пустыне 20 лет и привел в единственное место на Ближнем Востоке, где нет нефти. Что-то еще, я продолжил. Предположил, что при начале боевых действий сначала начнут работать станции постановки помех, и те, что размещены на борту самолетов, и те, что на Голландских высотах. Предполагаю, что могут воспользоваться и более традиционным способом. С борта 130 будут усеивать долину Бика фольгой для постановки помех, только ветер рассчитают сначала. Толково. Помнит еще опыт предыдущих конфликтов, кивнул генерал. Применит беспилотники, и в качестве приманки, и для разведки. Вполне возможно. Мы еще несколько минут обсудили варианты действия израильской авиации, прежде чем въехали на территорию базы. Познакомив с местным командованием, меня и остальных летчиков решили отвезти на летное поле, чтобы мы могли пообщаться с сирийскими коллегами. Пока товарищи интересовались условиями службы и жизни у командира местной 976-й краткой эскадрильи, я стал осматривать, с чем и кем придется работать. Авиабаза Эль-Мизза встречала меня раскаленным воздухом и ослепительным солнцем. Я шагал по горячему бетону стоянки вертолетов, чувствуя, как тепло проникает сквозь подошву ботинок. Сразу для себя отметил, что следует заменить их на кроссовки. Нужно будет заехать на местный рынок. В воздухе висел характерный запах керосина, смешанный с пылью и гарью работающих двигателей. Передо мной раскинулась стоянка, на которой стояли несколько вертолетов отечественного производства, Ми-8, Ми-24, некоторые с выцветшими сирийскими опознавательными знаками. Есть и совсем новые, которые только перекрасили в пустынный камуфляж, а красно-бело-черный круг, эмблему сирийских ВВС, не успели нанести. Рядом и вертолеты зарубежного производства, Са-342 или просто «Газели». На фоне советской техники эти вертолеты обладали более легковесным силуэтом. Бросается в глаза фенестрон в хвостовой балке вместо обычного рулевого винта. «Саныч, только не говори, что мы будем и на этих доходягах летать», — подошел ко мне Зотов Валера. «Нет, мы только на отечественных. Они говорят, что наши вертолеты надежные, но на них приходится много проводить работ». В этот момент над головой пролетела пара вертолетов, заходящих на посадку. Лопасти дробили воздух, создавая характерный рваный ритм. Следом на полосе уже готовились к взлету два сирийских истребителя МиГ-23. Включив форсажи, проревели двигатели. Несколько секунд спустя, поднимая в воздух облака пыли, они начали разгон. На вылет готовилась еще одна группа. Сирийские пилоты в серо-синих комбинезонах переговаривались между собой, бросали на нас короткие, недоуменные взгляды. То ли не особо рады видеть, то ли их смущает сирийская форма на мне. Осматриваясь дальше, я заметил, что у сирийцев с ответственностью было неважно. На некоторых вертолетах виднелись следы подтеков масла, брошенные абы где инструменты и незакрепленные лопасти. Поскольку ветер сейчас не слабый, швартовать лопасти было необходимо. Неудивительно, что им приходится много их обслуживать. Командир 976-й краткой эскадрильи майор Рафик Малик предложил нам пройти в столовую и пообедать с ними. Я уже не мог стоять на раскаленном бетоне и попросил Малика как-нибудь попасть на рынок. Мне и Кеше, которому тоже нужны были кроссовки, дали в пользование УАЗ. «Джип ГАЗ бери, он надежный», — выделил нам автомобиль командир эскадрильи. Интересное название придумали местные военные для нашего советского УАЗика. Звучит прям на западный манер. Через 5 минут нас привезли на один из рынков Дамаска. Этот муравейник жил своей жизнью, гул голосов, пестрые прилавки, запахи специй, жареного мяса и свежих фруктов. Торговцы навязчиво предлагали свои товары, махали руками, улыбались, кто-то пытался всучить мне ковер, кто-то – кинжал с якобы древней историей. Но все это не имело значения. «Так, Иннокентий, быстро покупаем и уходим», – сказал я, когда мы остановились у прилавка с обувью. «Саныч, ну вкусно пахнет. Предлагаю поесть, нас на обед пригласили». «Потерпи», – ответил я, примеряя кроссовки с трилистником. Только я надел на себя спортивную обувь, как в голову буквально ударила прекрасная идея. «Я же в Сирии, а что тут готовит, чего в Союзе нет на каждом углу, самого божественного из блюд? Кеша, пойдем, и я тебя накормлю вкуснятиной, у них тут баклажаны вроде есть. Иннокентий, за мной, ты позабудешь все, что ел до этого момента». Пройдя метров 20, мы оказались рядом с магазинчиком, где готовили ее, шаурму. Ах, шаурма, в прошлой жизни ее продавали на каждом шагу, а здесь она была чем-то особенным, ароматным, настоящим. Уже представил, как буду вкушать этот огромный брусок тонкого хлеба с завернутым мясом в чесночном соусе. «Саныч, а это можно есть?» – спросил Кеша, наблюдая, как нам срезают кусочки мяса с вертела. «Нужно. Я когда-нибудь тебе что-нибудь плохое советовал, доверься мне. Только тебе и доверяю. Тут столько жира у них», – жаловался Кеша. Не просто было дождаться приготовления. Торговец ловко завернул куски мяса в мягкий, пропитанный соками лаваш. Потом добавил свежую зелень, чесночный соус и подал мне теплый, тяжелый рулет. Такой же получил и Кеша, начавший разглядывать шаурму со всех сторон. «Ешь, не пожалеешь», — сказал я и откусил кусок. Я сделал первый жадный укус, и мир перестал существовать. В голове вспыхнуло блаженство, нежное мясо, хрустящие овощи, пряности, обжигающий язык соус. Да, ради этого стоило приехать в Сирию. Кеша не произнес ни слова, пока вкушал шаурму. Ради нее стоило пережить всю жару, пыль и суету, сказал Петров. Я знал, что тебе понравится, но не увлекайся, а то еще больше станешь, развернул я Кешу к выходу. Сделав еще один укус, я направился следом за Петровым, но стоило мне отдаться наслаждению, как судьба решила пошутить. Сделал шаг вперед. Пройти мимо нескольких человек сразу не вышло. Только я преодолел этот барьер, как врезался в кого-то. Время остановилось. Шаурма выскользнула из рук и попала прямо на светлое, явно дорогое платье девушки в темных очках. Девушка замерла, медленно опустила взгляд на испачканную ткань, затем вскинула глаза на меня. «Клюковкин, ты это специально сейчас сделал?» Я моргнул и ткнул пальцем в живот Антонины Белецкой, чтобы проверить, не мираж ли она. «Ну не могло быть так, чтобы мы не встретились в Сирии». Глава 4. Петров в суматохе не заметил произошедшего со мной казуса и продолжал удаляться. «Привет, Тоня, рад тебя видеть», – поздоровался я. Пока что-то Тася не могла мне ответить тем же. Она продолжала вздыхать над испачканным платьем. «Тася с момента нашей последней встречи в Лашкаргахе изменилась, стала более женственной. Ее темные волосы блестели в лучах солнца, пробивающихся через небольшие отверстия в металлической крыше рынка. Голубые глаза смотрели на меня, переливаясь различными оттенками. «Выглядишь очень хорошо», – произнес я, пытаясь быть как можно более приветливым. Белецкая надула щеки и сильно сжала лямку сумочки. Да так, что костяшки пальцев побелели. «Это мое любимое», – сжав губы, громко произнесла Антонина, указывая на испачканное платье. «Рад тебя видеть», – по слогам произнес я, намекая, что нужно поздороваться со старым другом, а потом выяснять отношения. Тем более, что мое душевное равновесие от потери вкуснейшей еды тоже было нарушено. «Здравствуй», – тихо произнесла Тася, и полезла в сумку. Взгляд у Белецкой оставался дерзким. В эти мгновения она выглядела сильной и уверенной в себе. «Это все твой бутерброд. Нашел где есть. Тем более, что эта еда не полезная», – продолжила ворчать Антонина. Вот теперь желание придушить стало еще более сильным. «У каждого свои слабости. Считай, что я упустил обед. Я привык жить по советским законам и соблюдать порядки. Все 4 года мне хотелось вкусить жирной, нездоровой, но очень вкусной шаурмы. А теперь это чудесное произведение арабской кухни доедают 2 собаки. У меня платье в жире, а ты про еду», — сказала Тася, достав платок. «Даже я уже успокоился из-за потерянной шаурмы, а вот Белецкая продолжала вскипать. Пожалуй, надо как-то успокоить Антонину. Только я собрался сказать что-нибудь подбадривающее, как появился еще один фактор раздражительности. «Таська, ты какими судьбами?» Радостно Кеша поприветствовал Белецкую, пережевывая остатки шаурмы. «И тебе привет, Петров. Не трогай меня сейчас», — выдохнула Тася. «Но разве Кешу остановишь? Слушай, а че это у тебя с платьем? Тоже ела шаурму? И как тебе?» — спросил Иннокентий. Глядя на Тасю, мне уже стало страшно за Кешу. «Да ты не нервничай. Застираешь», — махнул рукой Петров. Тася промолчала, отвернулась и стала пытаться хоть немного почистить платком платье. «Кеша, пойди еще шаурму купи. Через 30 минут у машины встретимся», — отправил я Петрова подальше от эпицентра поражения гневом Антонины. «Да я наелся уже. А чего она нервничает?» «Кеша, ты не наелся. По глазам вижу. И запомни, что фраза «ты не нервничай» всегда хорошо помогает привести человека в состояние бешенства». 20 минут, время пошло, подтолкнул я товарища, и Кеша скрылся в толпе. Я подошел к Антонине ближе и рассмотрел внимательно пятно на платье. Наряд действительно был испорчен. На глазах у Таси наворачивались слезы. Для любой девушки испортить красивое платье весьма болезненно. «Я не так представляла нашу встречу, и не на рынке», — тихо сказала Антонина. «Ты извини, глупо как-то получилось. Да ладно, банально было бы, если б мы встретились в медпункте или где-нибудь в местах проживания, а тут есть что вспомнить». По обе стороны от нас располагались прилавки, заваленные товаром, от сверкающих золотых украшений и чеканных подносов до тончайших тканей с затейливыми узорами. Торговцы зазывали покупателей то на английском, то на арабском, азартно нахваливая свой товар. «Лучший шафран, настоящий, из Ирана», — протянул Антонине пригоршню алых нитей усатый продавец. «Друг, попробуйте халву, свежее, только сегодня сделали», — пододвинул деревянный поднос парень в белой рубахе. Где-то рядом заскрипела тележка, нагруженная керамическими кувшинами. Мимо носились мальчишки, переговариваясь на арабском. Вдалеке слышалась мелодия духового инструмента, кто-то играл, развлекая публику. Мы шли, рассматривая расставленные на витринах кинжалы, чеканные лампы и медные кофейники. В воздухе стоял густой запах корицы и кардамона, вперемешку с едва уловимыми нотами жасмина, доносившимися от лавки с маслами и благовониями. Хоть немного, но Антонина повеселела. В течение 10 минут мы обменялись нашими историями о приезде в Сирию. Тася приехала работать в госпиталь, находящийся на территории одного из советских зенитно-ракетных полков в 40 километрах от Дамаска. А сейчас она в так называемом увольнении. То есть, ты прям на базе живешь, и как там условия? Да никак, модули что в Афганистане, что в Думере. Вот на пару дней в столицу приехала, переночую у подруги в синем доме и назад, ответила Тася и вновь чуть не расплакалась, взглянув на платье.